Пятое. Гонец, облаченный в оранжевый плащ воинов-коменданта Оурилии, этого важного центра севернее столицы, побледнел и на всякий случай опустил голову, чтобы, не приведи небо, не встретиться взглядом с самим правителем. Тот представлялся этому человеку в яркой одежде неким божеством, дарующим приемлемые условия жизни, но при этом требовательного и жесткого, почти жестокого, карающего любое отступление от правил, один единственный шаг в сторону. В общем, так оно и было. Однако гонец из Оурилии предполагал увидеть на лице правителя неподвижную величественную маску, источающую глобальное спокойствие. Однако вышло иначе. Правитель расхаживал в передней зале своих покоев, и хотя он не кричал, не размахивал руками, даже не посылал гневных взглядов человеку, принесшему худую весть, все его тело выплескивало шершавую, крошащуюся злобу, пропитанную воплями, которые простым смертным не суждено услышать. Рядом находился его ближайший советник Флэг, неподвижный, незаметный на фоне стены между двух окон. Казалось, то, что поведал гонец, не произвело на него особого впечатления. В какой-то деревушке близ Оурилии нашли нескольких человек с симптомами той самой болезни, название которой лекари и знахари не произносили вслух. Болезни, предсказанной волхвами всех мастей, уже не единожды. Предсказателя, утверждавшего, что с этой болезни начнется эпидемия, которая в потенциале должна уничтожить мир, казнили уже лет 40 назад. Не решившись на прилюдную экзекуцию, ему ввели смертельную инъекцию, пока он спал, что являлось величайшей милостью, впрочем, заслуженной хотя бы тем, что предсказатель говорил то, что и должен был говорить. Так или иначе, об этом знали многие, стоящие поблизости от правителя, и хотя никто не произносил ни слова, каждый неосознанно чего-то ждал. Ждал первых симптомов того, что приведет за собой крах. В какой-то момент гонец решил, что его казнят. Не потому, что он был в чем-то виноват или что это что-то изменит, просто он превращался в первую жертву неизбежному. Возможно, была какая-то надежда, если бы его слова не подтверждались специальным пергаментом главного лекаря Оурилии, отсекавшим все сомнения по поводу, та ли это болезнь. Гонец уже смирился со своей участью, смирился хотя бы потому, что что-то изменить он не мог, а противодействие лишь превратило бы его смерть во что-то тяжелое и медленное. Тем удивительнее было, когда Флэг, правая рука самого правителя, произнес: «Можешь идти». Гонец приподнял голову, спрашивая себя, не ослышался ли он. «Иди же», — повторил Флэг, выходя из тени, как будто собирался вышвырнуть гонца, если тому не хватит одного повторения. Гонец низко-низко поклонился и, пятясь, покинул столь опасное место, где все-таки потерял несколько лет жизни. Флэг убедился, что дверь закрыта, и перевел взгляд на правителя. Тот продолжал перемещаться барсом, наполненным тихой злобой, грозившей перелиться в острое, режущее рычание. Флэг, несмотря на бесстрастное лицо, суматошно соображал. Был шанс, что злоба, которая могла выплеснуться в любое мгновение, заденет и его, Флэга. Этого нельзя допустить. Это будет особенно глупо после всего, что он достиг за последние годы. Флэг не желал, чтобы кто-то, особенно какой-то гонец, видел проявление слабости правителя. Однако, избавившись от нежелательных свидетелей, Флэг подставлял себя. Правитель внезапно остановился и посмотрел на Флека, буквально вцепился в него взглядом. Так мало кто вцепится руками. Ты слышал? Ты понимаешь, что это значит? Прежде чем болезнь распространится, пройдет немало времени. Заметил Флэк, понимая, что отступление никак не улучшит ситуацию. Мы еще можем все исправить. Да! Правитель почти кричал. «Исправить! Если бы мальчишка был у нас, я бы тебе так и быть поверил. Но его у нас нет! Нет! Мы найдем его! Обязательно найдем! Как? Он был в руках у твоих олухов, но они его упустили! И сейчас вообще потеряли след! Мальчик не мог уйти далеко. Он где-то поблизости от... «Ла Касли или Лоредо. Я послал специальных гонцов комендантам всех городов этой области. Теперь они обязаны выделять отдельный патруль, который круглосуточно занимается поисками мальчика. К группе Гурина скачет еще полдесятка человек. Они будут прочесывать каждую деревеньку и охватят куда большую территорию. Даже если вера народа в доброту и заботу правителя пошатнется, это мы исправим после. Зато такими методами мы обязательно добьемся успеха». Эта тирада слегка поубавила пыл правителя. Глаза все еще источали злобу, но сквозь нее проглядывала... Что? Растерянность? Флэк опустил голову, на секунду-другую испытав странное ощущение. Нет. Человек, стоявший перед ним, несмотря на свое могущество, был простым смертным. Он родился обычным путем, как и миллионы до него. Его родила женщина. Это миф, зловещий и навязчивый, что он появился ниоткуда и что мать его вовсе не рожала. Прошло то время, когда Флэк с благоговением анализировал явление правителя. Сейчас это был такой же человек, правда, наделенный несоизмеримо большей властью. «Хорошо», — прошептал правитель. «Но существует много иных «но». Сможет ли мальчик остановить эпидемию? Сможет ли он вылечить сразу многих людей? Сможет ли он вообще справиться с тем, что и название не имеет? Судя по тому, что ребенок уже сделал, можно не сомневаться. Он уничтожит болезнь у отдельно взятого человека на начальном этапе. В этом я уверен. Во всяком случае, если он окажется у нас, лично мы будем в безопасности. Другое дело вся столица. И все-таки повторюсь, у нас еще есть время. Болезнь не скоро подступит к нашим стенам. Если начнется паника, многие сорвутся с насиженных мест, и кто-нибудь может принести заразу с собой раньше любых сроков, — возразил правитель. Флэк заставил себя успокаивающе улыбнуться. «Если уж коменданта Урили прислал гонца, я ему верю, его утверждением, что источник болезни блокирован. В противном случае мы не так скоро дождались бы от него откровенности. Конечно, мы в силах ввести карантин в столицу, но это лишь усилит слухи. Да, и сослужит нехорошую службу, поэтому лучше не торопиться и не подкладывать мягкое задолго до падения». Правитель снова расхаживал вдоль окон. Сейчас он уже контролировал себя, хотя от прежней маски собственной исключительности, от маски Мессии мало что осталось. В конце концов, перед ним находился один лишь Флэк, единственный человек, которому правитель иногда приоткрывал свое истинное лицо. «Что ты надумал насчет этих псов-талхов?» — спросил он. «Вчера от коменданта одного из городов, через который прошла поисковая группа Гурина, пришло извещение, где осторожно указывалось на подозрение, что орден давно принимает активное участие в розысках мальчика. Плэк выдержал паузу и заявил: «Я предлагаю послать ордену ноту протеста в самых жестких тонах». Правитель внимательно смотрел на своего ближайшего помощника. Флэк добавил: «Только так можно сбить с них спесь и заставить задуматься». Правитель кивнул и медленно повернулся к нему спиной. Флэк напрягся. Он знал своего господина и понял, тот сейчас скажет ему нечто не самое приятное. Этого никогда не случалось раньше, однако Флэк не ошибался. Казалось, правитель просто смотрит в окно. «Если мальчика не найдут, более того, если его первыми найдут какие-нибудь проходимцы вроде талхов, тебе, Флэк, придется взять последствия на себя. Мне будет очень жаль, если так случится. Поверь, очень жаль». Флэк сглотнул. В мозгу образовалась черная пустота, но он не дал ей заполниться вихрем мыслей, пропитанных ненавистью. Флэк поклонился, словно правитель видел его затылком, и тихо, твердо произнес: «Я выезжаю в Лакаслию немедленно, чтобы лично возглавить поиски мальчика. Правитель получит его. Обещаю».